Глава 16. «Босс, они идут! Они повсюду! Самое время делать ноги!» Заверещал пингвин и, развернувшись, быстро почапал прочь. В мгновение ока Вадим настиг его, схватил за шкирку и резко развернул. «Ни шагу назад!» — рявкнул мой второй в новой жизни слуга. «Выполняй приказ хозяина!» «Это тебе! Он хозяин, а не мне! А, мама, я не хочу умирать!» Надрывался Леха, когда Вадим его бесцеремонно двигал вперед. Двигал прямо на отряд металлических крыс, что несся нам навстречу. «Ты уже умер», — равнодушно ответил я. «Что ты там говорил, Леха? Тебя сбила грузовая повозка, когда ты возвращался домой из книжного магазина?» «Проклятый грузовик Сан отправил меня в какой-то неправильный иссякай», — возмутился Леха. «Если уж перерождаться, то в теле молодого и красивого мага, самого-самого сильного, и чтобы вокруг куча сильных дамочек, стелящихся перед ним. Никак иначе. Хочу быть главным героем, которым интересуются все бабы вокруг». Топот крысиных ножек и их визг становились все ближе и ближе. Но наконец-то. Мы уже давненько спустились в этот подземный лабиринт, чтобы поохотиться за недобитыми крысами. Лишившись своего матриарха, выжившие твари учились жить по-новому. Стоит их прикончить до того, как они научились. До того, как народился новый матриарх. «Положим, одна баба очень интересуется тобой прямо сейчас», — изрек я, глядя на то, как Леха продолжает упираться ластами в землю, но Вадим бескомпромиссно двигает его дальше. «Чего?» — обернулся Леха в таком положении. «О какой бабе ты говоришь, босс?» «Я говорил тебе не называть меня всякими басурманскими словечками», — рыкнул я на него. От Лехи повеяло ужасом, и он заверещал. «Хорошо, хорошо, глава, извини». А затем его тон стал заискивающим. «Ну, глава, так о какой бабе речь, а? Графиню бессмертную в расчет не берем, ее интересует только муж. Честь ей и хвала. НТР. Худший жанр. Алена меня обходит стороной, Прасковья холодная. Может, другая графиня, наша гостья? Она как-то смотрела на меня таким взглядом. Ох! А-а-а!» Закричал он и впился гневным взглядом Вадима. «Ты чего творишь? Больно же!» «Хм. У мертвия, как правило, боли не чувствует. Но если смешать тьму, стихию Вадима и смерть, стихию, которая теперь тоже внутри него живет, можно запугать душу противника. При резкой и внезапной атаке эффект будет похож на укол в грудь. Вадим самородок раз смог создать такое». «Не смей так говорить о графине Нестеровой», — хмуро произнес он. «Ладно, ладно, не она. Тогда кто, глава? Не томи, скажи». Крысы были совсем рядом. Я хмыкнул и покачал головой. «Смотри перед собой. Та, кто заинтересовался, тобой впереди. Одна молодая, очень амбициозная самка, которая сейчас-таки жаждет стать матриархом». «Что?» — опешил пингвин, а затем резко плюнул себе под ноги. «Тьфу! Да ну вас, издеваетесь над доверчивыми людьми!» «Не кручинься, Леха!» — проговорил я, подходя ближе к нему и Вадиму. Мысленно я связался со своим умертвием, а потом продолжил. «Ты хотел быть героем, так будь им. Вперед, Леха! Время становиться героем!» Мы с Вадимом одновременно толкнули его в спину и запустили Леху в полет. Да вот беда. Пингвины — не летающие птицы, а когтистые лапы не особо помогают покорять воздух. «Да ну вас всех! Надоели!» — выкрикнул Леха, хлопнувшись на землю и покатившись вперед. Он вскочил на ноги, когда между ним и ближайшей крысой было от силы аршинов 15. «Надоели! Смотрите все!» Он широко расставил лапы, развел в стороны крылья руки, распахнул клюв и заорал. «Фус-ро-дах!» Из его клюва вылетел горизонтальный вихрь сверкающих ледяных игл. В теле пингвина я обнаружил склонность к стихиям ветра и воды. Именно склонность, а не сами эти стихии. Все-таки изначально пингвин обычная, а не магическая птица. Дальше уже забавное. Душа Лехи в зачаточном состоянии владела стихией смерть. А ведь Леха под давлением раскололся и признался, что его прошлый мир был напрочь лишен магии. Никаких тебе монстров, проклятых земель, богов и иже с ними. Возможно, стихия смерть зародилась в его душе как раз после самой смерти прошлого тела и межмирового перехода. Итого было три стихии, с которыми я хорошенько поработал. Правда, получилось добиться лишь одного заклинания. Зато какого? Ледяные иголки, покрытые смертью, покрошили в фарш толпу крыс. Еще недавно Игорь бы позавидовал такому результату. Помню, как он не смог убить крыс похожей атакой. Сейчас бы, конечно, смог, но сейчас его нет с нами. У Игоря персональное шпионское задание. «Ну как вам, а?» Выпятив грудь, проверещал пингвин. Он гордо задрал клюв и, стоя на фоне кровавого месива, пытался смотреть на нас свысока. Не очень-то получалось с его ростом. «Молодец», — произнес я. «Попрошу дать тебе тройную порцию сырой рыбы». «Правда?» — оживился он. «От души». А затем вдруг скривился и фыркнул. «Проклятые рефлексы! Терпеть не мог раньше эту рыбу, а теперь тянет на нее каждый... не...» Он пошатнулся и рухнул. Я тяжело вздохнул и, неспешно подойдя к пингвину, положил ему на грудь несколько ядер металлических крыс. «Говорил я тебе, не забывай восстанавливать энергию, а то ласты склеишь. Носи с собой ядра, понял? Ты, страж имения бессмертных, должен быть готов защитить дом в любой момент, потом восстановиться и снова защищать, понял?» «Перегрин ток, страж цитадели», — проворчал он в ответ что-то неведомое. «Что?» «Ничего, глава, понял я. Тест прошли, дальше вы без меня, да? Я ведь должен в имении быть, чтобы его защищать, а не по катакомбам шляться». «Погоди, я кое-что заметил во время твоей атаки. Нужно немного поработать с узорами». «Шо, опять? А-а-а! Как же это скучно!» «Терпи!» — рявкнул я, положив ладонь ему на лоб. Мы с Вадимом вернулись в имение лишь на следующий день, притащив с собой уйму ядер металлических крыс. Как бы мне ни хотелось встретить какого-нибудь более мощного монстра под городом, никого не нашли. Но для города это и к лучшему. Ничего заслуживающего внимания во время нашего отсутствия не происходило. Вернувшись, я отдал часть ядер Лехе, наказав поглощать по одному каждые 2 часа. «И чтобы без пропусков», — твердо проговорил я. Вроде не пытался на него давить, но пингвин дрогнул и заверил, что поставит на телефоне будильник, чтобы не пропускать прием. «Ну ладно, пусть растет наше оружие защиты. Посмотрим, что из него получится. Мне же нужно вырастить другого защитника». «Иван, ты говорил, что сегодня привезут мой заказ». Оставив Леху читать его книжки и становиться сильнее, я вновь отыскал своего названного брата. «Уже привезли», — кивнул он. Я замер, удивленно уставившись на него. «А чего раньше не сказал?» — выпалил я. «Прости», — повинился граф Бессмертный. «Вы вроде недавно пришли, я не думал, что это важно. И вообще, ты так и не объяснил, зачем тебе трость из клыка черного колоссального аспида». «Сейчас все сам увидишь», — вздохнул я. «Неси ее в зал, где меня воскрешал. Вадим там все приготовил». «Что?» Глаза Ивана загорелись. «Мы будем творить какой-то тайный ритуал, да?» «Увидишь», — хмыкнул я. Нравится мне его жажда познания. Я первым пришел в зал и обнаружил там с 10 шкур металлических крыс, вывернутых наизнанку. Глядя на них, я подумал, что во мне умер кожемяка. Это ж нужно было так филигранно поглотить плоть монстров, чтобы осталась одна лишь чистая шкура. Шкуры застилали пол. Получалось, под ними выведены узоры, созданные Иваном и Прасковьей. Я раскрутил ядро и приложил правую ладонь к полу. С помощью магии земли я немного изменил покрытие так, чтобы пол притянул к себе шкуры, а кроме того скрепил их между собой, Теперь они часть пола и не будут шевелиться. А значит, я могу спокойно начертать на них узоры. Я создал очень сложный узор в двух уровнях. Старый, узор Ивана и Прасковьи, будет прекрасно сочетаться с моим. Я принялся быстро наносить кистью образец, первичный слой. В дверях показался Иван, держащий в руках белоснежную трость. Я бросил лишь косой взгляд на нее и остался доволен увиденным. Григорий, который ездил к мастеру со срочным заказом, а после и сам граф Бессмертный, в два голоса уверяли меня, что достойную вещь так быстро не сделаешь. Я их успокоил, сказав, что главное — узнаваемость. И что в итоге? За три дня мастер смог выточить клык так, что он в самом деле стал походить на извивающуюся змею. Основание трости — змеиный хвост, ее набалдашник — голова кобры, раскрывшая пасть. То, что нужно. Ей понравится. Иван присоединился к процессу. Я не подстраивался под его скорость и не сдерживал себя. В итоге за одно и то же время сделал раз в шесть больше, чем он. Но все же, благодаря Ивану, мы закончили чуть быстрее, чем я рассчитывал. «Вадим, ядра!» — скомандовал я. Он молча кивнул и принялся выкладывать ядра на шкурах так, как я ему говорил раньше. Где не попадал, я сам поправлял. Граф Бессмертный смотрел на нас, точно завороженный. «Отлично!» — резюмировал я, осмотрев творение. Я стоял в центре вновь нарисованного узора, в окружении нескольких сотен ядер. Надеюсь, ей хватит. Усмехнувшись, я создал на пальце длинный каменный шип и сделал дыру прямо по центру пола. В эту дыру я воткнул трость из клыка поверженного нами монстра. Клык змеи в виде змеи. Вокруг подношение из ядер змеиного корма. Должно получиться. Что это за странное чувство вдруг меня обуяло? Я волнуюсь? Эка невидаль. И было бы с чего волноваться. Подумаешь, увижу соратника из давнего прошлого. Мое мертвое сердце сжалось от ностальгии. Решив не тянуть больше, я создал очередной каменный коготь на указательном пальце правой руки и обильно покрыл его смертью. Затем без размаха вонзил этот коготь в левую ладонь, выпуская из нее заранее подготовленный узор. «Арк!» — зарычал я от боли. «Костя!» — удивленно крикнул Иван, подавшись вперед. «Не подходи!» — рявкнул я. «Я ж говорил, смотри издали, не лезь! Она тебя сожрет!» Я тихо зарычал и положил раненую ладонь на набалдашник трости. Боль стала еще сильнее. Оно и неудивительно, я ведь сейчас сам резанул свою душу, выплетая из нее кусочек и отделяя его. «Ты всегда была слишком своевольной», — мысленно проговорил я. «При том, что она сильнее других связана со мной, хотя раньше она имела свое тело. Но когда я отсылал своих соратников из твердыни, она по-своему интерпретировала мои слова и осталась. Сама испустила дух, чтобы вернуться к тому, с кем связана печатями. Ко мне». Электрический свет вокруг нас задрожал. Трость начала источать зеленоватый дым. Крысиные ядра вокруг нас исчезали с каждым мгновением, пока их совсем не осталось. Дым же от трости начал сплетаться в фигуру. Верхняя часть этой фигуры возвышалась над полом метра на 2,5, а нижняя же тянулась по полу еще дальше. «Привет, Едвига!» — с улыбкой поздоровался я. Мгновение спустя дым обернулся нагой. Ее часть ниже пояса представляла собой тело зеленой змеи. Верхнее тело обнаженной девушки, покрытое чешуей. Лицо Едвиги было острым, как и ее уши и клыки. Она смотрела на меня желтыми глазами с вертикальными зрачками. «Кощей!» Пропела она, а затем хищно улыбнулась и облизнула губы тонким, раздвоенным языком. «Как я рада вновь тебя видеть!» Она повела головой, разминая шею. Волосы Едвиги тоже имели зеленоватый оттенок, а еще они были очень жесткими, как всегда зачесаны назад, и будто бы покрыты воском. Из-за этого, сколько бы ни вертела головой Нага, ее прическа не изменялась. «Если бы с нами был Игорь...» Внезапно послышался сзади ошарашенный голос Вадима. «Он бы спросил, а дозволено ли женатому мужчине ваше сиятельство так нагло пялиться на обнаженную женщину?» «Он бы не спрашивал», — усмехнулся я, не оборачиваясь. «Он бы сказал, что графиня такое с рук не спустит». «Да вы это...» — попытался оправдаться Иван, а затем резко выпалил. «Я просто в шоке, Костя! Такой защитник явно мощный, но очень приметный и...» Зашипела Нага и рванула в сторону графа. «Нельзя!» — мысленно велел я. «Едвига — одна из тех моих соратников, с которых ни в коем разе нельзя снимать печать подчинения. Все-таки она бывший монстр, который прошел очень много ступеней эволюции, прежде чем обрел разум. Инстинкты сильны в ней, особенно сейчас, когда она только-только возродилась. Шшш! Жалкий человечишка! Смеет говорить с моим Кощеем в таком тоне?» Прошипела она, нависнув над графом бессмертным. «Я разрешил ему», — холодно произнес я. «Не смей нападать на него, его семью, его людей. Сейчас он мой брат, а значит, его семья — моя семья. А ты должна защищать мою семью, моих людей и мои земли. Поняла?» «Шшш!» — фыркнула она, обернувшись. «Поняла. А теперь можешь принять другой облик?» «Конечно. Что за вопросы?» Из ее тела повалил дым. Оно начало изменяться и... «Боюсь, это еще более заметно», — осторожно проговорил граф бессмертный, когда все пространство в зале заняла колоссальных размеров кобра. «Я так хотел встретиться с кем-нибудь из своих старых товарищей, что совсем забыл об их маленьких недостатках. У этой змеи, например, весьма стервозный характер». «Едвига, превратись в трость», — твердо произнес я. Против прямого приказа она пойти не могла, так что через пару секунд в зале вновь стало свободно. Я же вытащил трость из каменного клыка и оглядел ее со всех сторон. Что ж, трость стала больше похожа на змею, и даже сверкающая чешуя появилась. А еще трость мне игриво подмигнула.